Глава 3. Прекрасная дворфийская дева. «Это они называют континентальным завтраком?» — ворчит Табакси. «Интересно, какого континента? Этим и пикси не накормишь». «Давняя традиция таверн», — сообщает ему спичка. «Хочешь отправиться в дорогу сытым — доплачивай». «Ничего, в фургоне пожуете». «Жадная ты, дамочка», — вздыхает рыжезад. «Сколько вчера собрали?» «Сколько собрали — все наше». «Я же видел. Неплохой сбор. У нас были большие вложения. Фургон, припасы. Жуть это реликтовая». «Брррм!» — рокотнул ленивец. «Вот именно. Инвестиции надо отбивать, а не проедать прибыль». «А мне тут понравилось», — говорит, улыбаясь заверушка. «Постель мягкая, ее не надо делить с фаль. И завтрак неплохой, даже кофе подали». «Я как-то даже отвык от несоленого кофе», — жалуется мрачный полчик. «Чем вчера все кончилось? Почему-то я плохо помню вечер». «Еще бы!» — язвительно отвечает ему спичка. «Под конец ты надрался, как полурослик на дварфовской пьянке». «Слишком много эмоций. Моя тонкая творческая натура подверглась ужасному стрессу». «Вину она подверглась. Да запрягайте уже!» Ленивец, которым командует взобравшаяся в седло заверушка, встает в оглобле, тройняшки закрепляют сбрую. «Поехали, шурум-бурум!» — звонко кричит девушка, и фургон, скрипя, выезжает за ворота. «Франциско!» «Да, господин». «Я плохо помню, но мне кажется, новая трактовка образа Подпараджи имела определенный успех». «Оглушительный успех, я бы сказал. Я чуть не оглох от криков публики». «Это надо отметить. Вина мне». Пан недовольно топочет копытцами взад-вперед по коридору раскачивающегося на ходу фургона. Остальные смотрят на него, поворачивая головы то вправо, то влево. «Я возмущен», — сообщает он наконец. «Я возмущен тем, как легко вы скатились до трактирного уровня». «Я бы назвала это уровнем окупаемости проекта», — парирует спичка, встряхивая мешок с серебром. «Вам лишь бы денег заработать», — восклицает козел. «А что плохого в деньгах?» — удивляется Табакси. «Деньги не цель, а средство. Без средств до цели не доберешься». «Хватит вам», — примирительно сказал Кифри. «Я не вижу здесь противоречия. Наша игра приносит людям радость, люди возвращают ее нам звонкой монетой». «А как же искусство?» — возопил пан. «А почему это не искусство?» — удивился Кифри. «Наш козлоногий драматичен, как будто в зад ему воткнули две кочерги и поварешку, хотя он вовсе лишен зада», — ворчит Шензи. «Из-за такого оснащения его подхвостного устройства он не способен облегчиться, и так и ходит, говна полон», — добавляет Бонзай. «А всех причин того говнизма, что в новых наших постановках, нам режиссеры не потребны, и ему нету оправданий», — закончил Шензи. «Мои сиблинги считают, — пояснил Эд, — что пан просто чувствует себя в новом формате недостаточно востребованным, оттого и переживает за искусство. Может быть, нам стоит найти ему новую нишу? Барабанщик он вполне приличный». «Идите к демонам», — обиделся пан. «Я о серьезном, а вы?» «А мы — театр буффонады», — заявил Табакси. «Для нас быть серьезными — профнепригодность». «Ни одного серьезного слова со сцены. Вот наш новый девиз». «Вы просто невыносимы», — заявляет козел, и, не имея возможности демонстративно удалиться, демонстративно отворачивается. «Фаль!» — окликает заверушка задумавшуюся гномиху. «А? Чего? Прости, засмотрелась. Тебе не обидно, что под параджу теперь играю я?» «Ничуть. У тебя отлично получается». «Но это же главная роль». «Ну и на здоровье. Я не настолько серьезно отношусь к своей сценической карьере». «Тогда почему ты актриса?» «Потому что это весело. Потому что это занятие ничем не хуже любого другого. Потому что мне нравится внимание публики. Потому что это важно пану, а он мой личный демон. Целая куча причин, как видишь. Но я не лелею мечты однажды блеснуть и стать великой, как Мья Алепу. К тому же она плохо кончила». «Последнее, что я могла себе представить, когда росла в монастыре, что стану актрисой», — сказала задумчиво заверушка. «И вот я пляшу перед публикой в трактире». «Странно, да?» «Не так странно, как ты думаешь. Думаю, в монастыре у тебя было не очень много возможностей поплясать». «Конечно», — смеется Заверушка. «Настоятельницу бы удар хватил». «Значит, у тебя в организме образовался недопляс. Представь, стала бы ты птахой, солидной служительницей, настоятельницей чего-нибудь. Недопляс все копится и копится, а потом вдруг прорывается, и ты начинаешь выплясывать прямо в храме». «Ты надо мной смеешься». «Немножко», — признает Фаль. «Но мы театр буфонады, и очень удачно, что ты такая смешная». Они немного порепетировали, перебрасываясь репликами, импровизируя и корча рожи, пока Фаль чуть не вывалилась из седла от смеха и не начала икать. «Ой, хватит!» — возмолилась она. «Тут слишком высоко. Надо будет попробовать добавить импровизации в выступление», — сказала Зверушка. «По-моему, у нас неплохо получается». «Пан прогрызет мне весь мозг!» «Ну и ладно. Попробуем». Некоторое время они ехали в молчании. Потом Заверушка спросила. «Тебе не кажется, что вон тот фургон слишком долго за нами едет?» «Какой?» — обернулась Фаль. «Вон тот, расписной, запряженный двумя лошадьми. Он легче нашего и должен быть быстрее, но с утра так и держится на одном расстоянии». «Это общая дорога», — пожала плечами гномиха. «Каждый едет по ней, как хочет». «Репетиция! Репетиция!» — надрывается пан на вечернем привале. «Потом поедите. Сначала репетиция». «Да хватит командовать!» — машет на него лапой табакси. «Сами разберемся». «Сами вы будете только тешить свою лень и бездарность», — возмущается режиссер, но на него никто не обращает внимания. Фаль, Заверушка и Кифри отыгрывают новую сценку. В ней подпараджи помогает Мье втайне от мужа приобрести новое, очень дорогое платье, выстраивая вокруг этого целую комическую интригу с переодеваниями и нелепыми ситуациями. Муж, которого играет Кифри, выглядит полнейшим болваном. Полчик, сидящий в кресле у сцены, на ходу пишет реплики и выкрикивает их актерам. Драматург очень весел и очень пьян. «Кажется, никогда в жизни не был так беззаботен», — говорит он Спичке. «Просто ты никогда так много не пил», — отзывается Дварфиха, шуруя поварешкой в котле. «Начинаю думать, что напрасно», — смеется Полчик. Франциско, стоящий рядом с дежурной бутылкой в руках, вздыхает и закатывает глаза. «Мастер», — обращается к Полчику Эд, — «мои сиблинги тоже хотят участвовать». «Так в чем же дело?» «Для нас нет ролей». «Ну, не знаю», — задумчиво смотрит на Голиафа драматург. «Не слишком ли вы серьезны для буфонады?» «Мы не знаем, мастер. Но мы хотим участвовать. Мы актеры, наше место — сцена». «Так идите на нее и придумайте что-нибудь», — отмахивается Полчик. «Именно так теперь создается искусство». Голиафы, большие, лысые, плечистые и немного нелепые, переминаются на сцене и смотрят друг на друга с сомнением. Раньше их всегда прикрывала иллюзия, и без нее им как-то неуютно. «Не знаем мы, что на подмостках теперь изображать нам должно, ведь роль для нас не написали», — жалуется в конце концов Шензи. «Мы лишь простые лицедеи из тех, что говорят по тексту, внимая пьесе и суфлеру», — добавил Бонзай. «В нас нет талантов драматурга или умения рифмоплетства и самомнения режиссера», — подтвердила растерянно Шензи. «Мои сиблинги хотят сказать», — пояснил Эд, — «что мы не знаем, что нам делать. Мы не можем жить без сцены, но не умеем ничего смешного». «Как же не умеете?» — громко удивилась Заверушка. «Вы очень смешно разговариваете». «Манера наше говоренье для нашей местности обычна и не считается забавной на пустошах Дула-Анзаха», — недовольно сказал Шензи. «Великий бард из великанов, Бильдям Шикспар, весьма известный, так написал все наши саги, которые все с детства учат», — уточнил Бонзай. «И так мучительно ученье, вбивающее в наши бошки его божественные строки, что позабыть их невозможно», — закончил мысль Шензи. «Мои сиблинги хотят сказать», — развел мощными руками Эд, — «что всех детей нашего народа заставляют наизусть заучивать строки нашего величайшего менестреля. Это единственное уцелевшее культурное наследие после того, как нефилимы уничтожили Жендрик, империю великанов, а эльфы добили выживших. 38 пьес и 154 сонета, спасенные одним из беглецов, на беду будущим поколениям. Каждый голиаф обязан знать их наизусть, поскольку других не сохранилось». Любой из юных голиафов весьма силен, но неразумен, и в обучении не усидчив к досаде строгих педагогов», — прокомментировал Шензи. «И потому отнюдь не лаской, не уговорами и лестью, а лишь тяжелой крепкой палкой их принуждают к просвещению», — мрачно сказал, почесав старые шрамы на шишковатой голове бонзай. «И всякий житель Дулаанзаха, достигший лет уже почтенных, забыть не может эти строки и даже в снах своих бормочет», — добавил Шензи. «Мои сиблинги хотят сказать», — уточнил Эд, — «что вбить в тугую башку юного Голиафа 38 пьес и 154 сонета трудно, но если получилось, то он не забудет из них ни слова. Поэтому наши соплеменники разговаривают так, как завещано великим бардом, ведь ни для чего другого места в их головах уже не осталось». «А почему ты говоришь нормально?» — спросил Табакси. «Я был настолько туп, что об меня переломали все палки, но я так ни строчки и не выучил. Меня выгнали из класса за неспособность, сказав, что мне никогда не стать почтенным Голиафом. В итоге это привело нас на сцену. Шензи и Бонзай не смогли меня бросить. А теперь мы стоим здесь и не знаем, что нам делать». «Так вот же!» — закричала в волнении Заверушка. «Вот оно!» «Что именно?» — спросил грустно Эд. «Ваш номер. Вам не нужно ничего играть. Вам нужно просто рассказывать». «Нам?» — удивился Эд. «Рассказывать? Но что?» «Что угодно. Важно не что, а как. Вы втроем прекрасные рассказчики. Зрители заслушаются». «А ведь действительно», — смешался Полчик, — «никто еще не рассказывал со сцены забавных историй. Пусть это будет новый жанр. Назовем его «Стой, говорильня»?» «Стоять, смеяться?» — предложил Табакси. «Стоп, трындеж?» — скептически отреагировал пан. «Бормотайлинг?» — задумчиво предложил Кифри. «Назовите стендапом», — сказала ядовито Спичка. «Это недержание речи, болезнь, когда пациент болтает и не может остановиться даже во сне». «И правда, буфоны какие-то», — тихо сказала одна темная фигура другой темной фигуре. Обе они сидят в кустах на опушке, укрываясь в тенях и ночной темноте. «Откуда их принесло на нашу голову?» «Ходят слухи, что они здорово накосячили в порте Даль и теперь сваливают. А еще одна птичка мне напела, что у полуслова на них изрядный зуб. Да и в Доме теней есть те, кто сочтет их исчезновение услугой, за которую можно и вознаградить». «Мы министрели, а не наемники», — возражает второй. «Ладно прибрать то, что плохо лежит, или попугать на ночной дороге паломников, но убивать?» «За хорошую денежку можно иной раз и ручки запачкать», — пожимает плечами первый. «Но ты прав. Заплатят за них или нет, неизвестно. С домами связываться себе дороже. Могут и концы в воду устроить исполнителю». «Может, просто пуганем?» — предложил второй. «Пусть знают, что на дороге не только куспидат извинят, но и железо». «Не стоит», — не соглашается первый. «Мало ли, как дело обернется. Тут надо либо всех хвалить, чтобы свидетелей не осталось, либо не светиться, чтобы по дороге слух не пошел, мол, развеселые министрели не только с лютнями, но и с кинжалами выступают. Я видел в полумиле отсюда костер вставших на ночлег орков-дембелей», — сказал второй. «Они возвращаются домой со службы и за десятку намнут бока кому угодно. Кроме того, они уже наверняка настолько пьяные, что даже не вспомнят, кто их нанял». «А вот это хорошая мысль», — согласился первый. «Пойдем-ка поболтаем с этими орками». «Мне кажется, я что-то слышала», — приподнялась с постели Заверушка. «Да спи ты», — почудилась. Проснувшаяся Фаль расправила уши, прислушалась, пожала плечами и улеглась обратно. «Как будто кто-то вскрикнул». «Некому тут кричать. Ночь на дворе. Спи давай. И постарайся поменьше сучить ногами во сне». «Я не могу, это же во сне. А ты каждый раз, как поворачиваешься, щекочешь мне пятки ушами». «Ничего не могу поделать. Носки надень». «В носках жарко». Девушки еще немного повозились, тщетно пытаясь устроиться поудобнее вдвоем на узкой откидной койке, но потом благополучно уснули. О бренном существовании четверых очень отважных и очень пьяных орков-дембелей, опрометчиво засевших с целью разведки в густых и сочных кустах на опушке, утром могли бы напомнить только обломки брони в куче навоза, оставленной реликтовым ленивцем. Но желающих в нем рыться не нашлось. «Что за дым на горизонте?» — спросил Табакси на очередном привале, когда все разбежавшиеся по кустам, девочки направо, мальчики налево, вернулись обратно к фургону. «Это», — сказала задумчиво Спичка, — «не что иное, как жерло. Дварфовский город и технологический центр континента. Там была откована моя секира, там правит дом Комарут, единственный дварфовский дом демиургов». «Это твоя родина?» — спросила Зверушка. «Не вполне», — покачала головой Дварфиха, — «но у меня с ним многое связано». «И как там относятся к эстрадным зрелищам?» — спросил пан. «Дварфы — народ строгих нравов». «Только в рабочее время. Мои соплеменники умеют работать, но такой бурной ночной жизни, как там, вы не встретите даже в Карпоре». «А главное», — сказал недовольно жмурящийся на яркое солнце Полчик, — «дом Комарут там влиятельнее дома теней. И если дварфы захотят на нас смотреть, то на лицензию им будет плевать». «Если», — вздохнул пан, — «если». Как же было хорошо, когда у нас был определенный, отрепетированный репертуар. Эта безудержная импровизация меня пугает. «Просто тебе надо в ней участвовать», — обнимает его за лохматую шею Фаль. «У нас за Зверушкой как раз появилась отличная идея». Город, вырастающий по мере того, как фургон катится по дороге, выглядит строго и торжественно. Бардак смутного времени его почти не коснулся. Сами дварфы были слишком заняты работой. Оружие, производимое на фабриках жерла, охотно разбирали все стороны конфликта. А дураки, желающие пограбить богатый город, убеждались, что бородачи умеют не только делать оружие, но и пользоваться им. Высокие крепкие стены оснащены впечатляющим арсеналом перечниц, толстоствольных картечных пушек, каждая из которых стоит целое состояние, но зато может одним выстрелом смести с поля боя штурмовую фалангу. Построенное в имперские времена жерло впечатляет до сих пор. В отличие от полудеревянного и несколько легкомысленного порта Даль, здесь все сделано из основательного крепкого камня. Может быть, архитектура мрачновата, но величественности ей не откажешь. На въезде стража встретила реликтового ленивца с подозрением и долго рядила, какую брать въездную пошлину, как с быка или как с элефанта. Однако вмешательство Спички, направившейся в сторожку с бочонком Эля под мышкой, уладило недоразумение, и плату взяли самую минимальную. «С моими соплеменниками надо уметь разговаривать», — пояснила она, вернувшись без бочонка. Под колесами фургона загремела крупная брусчатка мостовых. Незамощенных улиц в жерле нет. «Тут красиво, но как-то безжизненно», — сказала Зверушка, осторожно направляя ленивца вдоль улицы. «Где все?» «Работают», — ответила Спичка, забравшись во второе седло в качестве штурмана. «Туда сворачивайте. Эта улица к ярмарочной площади ведет». «Все работают?» «Ну да. А как ты думала? Работа — суть жизни дварфа. Утром он встает, одевается, расчесывает бороду и принимается за работу. До вечера кует, сверлит, точит, паяет, а потом снова расчесывает бороду и идет веселиться. А отдыхает он когда?» «Отдыхает? Дварф?» — засмеялась Спичка. «Ну ты скажешь тоже. Не суди о дварфах по мне. Я заблудшая душа, испорченная соблазнами внешнего мира». «И что именно тебя так испортило?» — смеется Зверушка. «Но-но!» — отмахивается Дварфиха. «Я еще слишком молода для мемуаров». «Но вот что я тебе скажу. Хотя жерло и не центр культуры, как Всеношна или Карпора, артисты и министрели тут неплохо зарабатывают. Сами дварфы гораздо разве что застольные песни орать, чтобы Эль легче лился. Но любят, когда их развлекают и готовы за это платить. Благо денег у них хватает. Здешняя продукция развозится караванами по всему континенту. Так что вы постарайтесь, не запарите выступление. А я уж прослежу, чтобы с оплатой нас не обидели». Ярмарочная площадь грандиозна. Даже весьма негабаритный фургон театра «Дом живых», влекомый массивным ленивцем, на ней сразу потерялся. Ряды навесов и палаток, ларьков и прилавков и немалое пространство для уличных развлечений. Сейчас оно почти пустует, только небольшой расписной фургончик, запряженный парой лошадей, расположился у края. «Скоморохи? Министрели? Цирк уродов?» — деловито спрашивает дварф-распорядитель. «Мы — театр буфонады!» — звонко отвечает ему Зверушка сверху. «Сойдете за цирк уродов, значит», — черкает тот в большой тетради. «Вон там становитесь». Дварф махнул рукой, указывая место стоянки, и удалился, взяв 5 куспидатов, хотя сначала требовал 10. Спустившаяся с ленивца спичка вызвала снижение платы одним своим появлением. «Тебя тут уважают», — сказала Заверушка. «Тут уважают дварфов, и для своих другие цены. Паркуй фургон, будем раскладываться». Труппа распрягла ленивца, откинула боковую сцену и уселась на ней в некоторой растерянности. Казалось, что до них никому нет дела. Даже на шурум-бурум и пялиться никто не прибежал. «Я не рассчитывал на ажиотаж», — удивился заспанный полчик. «Но где хоть какая-то публика?» «Рано еще», — пояснила спичка. «Репетируйте пока, или что вы там обычно делаете?» «Я обычно пью», — пожал плечами полчик. «Франциско, вина и бумаги. Этот суровый город вызвал во мне прилив вдохновения». Получив желаемое, драматург сгорбился в кресле и начал что-то быстро записывать. «Эй, вы!» — к сидящим на помосте артистам обратился человек в разноцветных одеждах, толстый, как успешный полурослик, и не достигнувший столь любимой ими сферичности только в силу более высокого роста. «Да, вы! Вы кто такие?» «Театр Буфонады «Дом живых» к вашим услугам», — ответил Кифри. «Нам не нужны ваши услуги», — сказал толстяк. «Мы сами театр. Группа «Развеселые менестрели». «О, коллеги, очень приятно», — кивнул Кифри. «Как дела?» «Ничего приятного», — сказал подошедший с толстяком полуэльф, настолько худой, что его как будто специально подбирали в пару к спутнику. «И наши дела будут куда лучше, когда вы отсюда уберетесь». «С какой-то стати мы должны убираться?» «Потому что вы жалкие любители, которые только все портят». «Думаю, мы сами разберемся, как нам поступать. Но спасибо за совет», — примирительно сказал Кифри. «А я говорю, проваливайте. Это наше место. Мы приехали первыми. Мы и будем выступать». «Здесь достаточно места, чтобы выступать всем». Кифри абсолютно невозмутим и вежлив. «Зрители сами выберут, кого им смотреть». «Дилетанты», — сказал толстый худому с отвращением. «Любители», — подтвердил брезгливо тот. «К вашему сведению, в Жерле никто не выступает на площадях. Сюда придут менеджеры клубов выбирать артистов на вечер. И вас к этому времени тут быть не должно. Иначе...» «Иначе что?» — спросила вышедшая из-за фургона спичка. «Нет, ты говори, не стесняйся. Мне послышалось, что кто-то велел мне убираться. Мне. В Жерле». «О, демоны, у них дварф!» — сразу сдулся толстый. «Дварфийская дева, глаза разуйте!» «О, прекрасная дварфийская дева! Мы приносим свои извинения за случайное недопонимание. Мы бы никогда не посмели выразить неуважение к вам и вашим товарищам». «Ты чего?» — спросил его тонкий, когда они развернулись уходить. «Подумаешь, дева какая-то». «Заткнись, придурок!» — зашипел на него приятель. «Местные из-за нее засунут тебе секиру так глубоко, что будет мешать сглатывать. Это же дварфы!» «Что за уродцы?» — поинтересовалась спичка. «Коллеги наши», — задумчиво сказал Кифри. «Кажется, цеховая солидарность среди актеров не в чести». «К черту конкурентов!» — засмеялся полчик. «Фаль, Кифри, Заверушка, у меня есть новая сценка для вас. Жерло будет у ваших ног, вот увидите. Франциско, еще вина». «Вина нет, господин». «Не понял, куда оно делось?» «В вас, господин. Вы выпили все, что мы взяли в дорогу». «Так возьми еще». «Где, господин?» «Там, где ты его обычно берешь». «В таких местах обычно требуют оплату». «Спичка, выдай ему денег». «Полчик, тебе не кажется?» «Нет, я не слишком много пью. Я пью столько, сколько в меня помещается, и ни стаканом больше». Дварфиха неохотно развязала кошель, гоблин принял монеты в сложенные лодочкой ладони и сыпал их в карман потасканного сюртука. Поклонившись, он направился в сторону торговых рядов. «Интересная трактовка ролей», — сказала Фаль, с трудом разбирая торопливый почерк полчика. «Но дварф...» «Мы в дварфийском городе», — отмахнулся драматург. «Здесь любят истории про дварфов, это естественно. Сыграть дварфа в дварфийском городе для зрителей дварфов вряд ли у кого-то получится убедительно, даже под иллюзией». «Не надо играть дварфа. Надо взять дварфа. Спичка, дорогая». «Что? Полчик? Ты с ума сошел? Меня на сцену? Я барменша, а не актриса». Бара сегодня не будет, ты же слышала. Тут выступают в ночных клубах, что бы это ни значило». «Это нечто вроде таверны со сценой», — пояснила дворфиха. «Но почему я?» «Потому что ты дворф. Дворфийская дева». «Послушай, дорогая спичка», — убеждает ее полчик, — «ты прекрасно знаешь, что отличить дворфа от дворфихи, дворфийской девы, да, от нее, так вот, различить вас в половине случаев не могут даже сами дворфы». «Кстати», — подскочил полчик внезапно, — «а ну, дайте текст сюда». Он выдернул у Фаль листки с пьесой и снова согнулся в три погибели над ними, вычеркивая и дописывая. «Ну, что ты стоишь?» — сказал он оторопевшей дворфихе. «Иди, учи роль!» Когда начало темнеть и на рынке зажглись первые магические светильники, к фургону подошел очень странный дворф. Борода его заплетена в косы, выкрашенные в разные цвета и переплетенные ленточками. На голове шляпа с пером, а главное, вместо привычной кирасы, кольчуги или хотя бы кожаного нагрудника, на нем шелковый сюртук в три цвета. «Одет, как эльф какой-нибудь», — шепнула Фаль в заверушке. «С кем я могу поговорить о вашем ангажементе?» — вежливо осведомился дворф. «Со мной», — развернулся к нему полчик. «Я полчик Кай, владелец и руководитель театра. В каком роде обращаться к вам, уважаемый или уважаемая?» Для недварфа вполне допустимо прямо задать вопрос о поле собеседника, а чужаков и не ждут проницательности. А вот среди соплеменников это довольно щекотливая тема. «Очень приятно», — сдержанно поклонился гость. «Бардрин — платиновая наковальня. Что же касается гендерных предрассудков, я ими не страдаю. Гендер — социальный конструкт, и я отрицаю навязанный обществом искусственный дуализм. Обращайтесь, как вам будет угодно». «Как скажете, Бардрин. Так что там насчет ангажемента?» «Эй, Барди, друг-подруга!» — раздался голос давешнего толстяка из развеселых министрелей. «Мы как бы тут раньше встали. Что насчет нашего ангажемента? Для проверенных ребят с большой дороги». «Ах, это ты, жердей. Извини, сегодня я ищу для нашего клуба что-нибудь свежее. Большой вечер, сам понимаешь». «Но, жердяй», — строго сказал Бардрин, — «не зли меня. В жерле не один клуб. Может, и вашей компании перепадет что-нибудь сегодня». «Но клуб Комарут», — застонал толстяк, — «лучшая сцена города. Этим любителям». «Жердяй». «Ухожу, ухожу». Толстый министрель, вздыхая, пошел к своей повозке. «Так вот, возвращаясь к вопросу ангажемента», — Бардрин повернулся к полчику. «Мы слышали о вашем коллективе и готовы обсудить условия». «С этим к ней», — полчик показал на спичку. «Она в некотором роде коммерческий директор нашего медиапроекта». «О, какая прекрасная дворфийская леди, если вы, конечно, предпочитаете идентифицировать себя таким образом», — раскланялся, подметая косицами бороды мостовую Бардрин. «Предпочитаю», — сказала спичка, расправляя усы. «Итак, жду ваших предложений». «Ваша несравненная красота достойна предложений иного рода, прелестница. Однако, увы, сейчас я выступаю в своей деловой ипостаси». Они со спичкой отошли в сторонку, где принялись, судя по жестикуляции, отчаянно торговаться. «Спичка оставит его без штанов», — прокомментировал полчик. «Я, разумеется, в финансовом смысле. Хотя...» «Она опытный переговорщик», — согласился пан, даже не принимая во внимание секиру.